Резюме. Прививайте детям социальные навыки в домашней обстановке. Подчеркивайте в общении с детьми сильные стороны социальных склонностей интровертов и экстравертов. Помогайте интровертам заранее готовиться к переменам, праздникам и первым свиданиям.